Молчание ягнят. Изысканный психопат. Голубые глаза Ганнибала Лектора, Энтони Хопкинс, не моргая, смотрят прямо в камеру, словно проникая в каждый закоулок нашего мозга. Это ледяной, ироничный, контролирующий взгляд, и в то же время в нем ощущается какая-то отдаленная человечность. Решетка камеры отделяет Ганнибала от его собеседницы, Кларисы Старлинг, Джоди Фостер, молодой миниатюрной сотрудницы ФБР, принявшей вызов знаменитого кви-про-кво. Будучи психоаналитиком в прошлом, он предоставит ей возможные подсказки для раскрытия убийств психопата по прозвищу Буффало Билл. Взамен Клариса откроет ему болезненные воспоминания о своем детстве. Это нелегкая сделка, но амбициозный агент готова из кожи вон вылезти, хотя бы потому, что с жертв Буффало Билла кожу сдирают буквально. Обмен репликами между Кларисой, пытающейся сдержать свой страх в присутствии монстра, и Ганнибалом, стоящим посреди камеры так, словно он контролирует ситуацию, каркас фильма «Молчание ягнят», снятого Джонатаном Демме в 1990 году. Это один из величайших моментов психологического ужаса, разъедающего подобно острым зубам хищника. Гипнотический триллер, который возвысил фигуру и интеллект Ганнибала Лектора настолько, что сделал его исключительным объектом восхищения в сложном мире злодеев конца 20 века. Фильм Демме, опытного режиссера, никогда прежде не работавшего в жанре ужасов, основан на одноименном романе, написанном американцем Томасом Харрисом в 1988 году. В нем писатель набросал общие контуры своих главных героев. Кларисы Старлинг, начинающего детектива, который приходится пробивать себе дорогу во враждебном мужском мире, и Ганнибала Лектора, судебного психолога, который уже 8 лет находится в тюрьме за открытую тягу к человеческой плоти. В один прекрасный момент с удовлетворением настоящего гурмана он признается: «Я съел его печень с фасолью и хорошим кьянти». К ним присоединяется целая галерея персонажей, которые также играют важную роль в фильме. Босс Кларисы Джек Кроуфорд, Скотт Гленн, доктор Чилтон, Энтони Хэтт и Джейм Габб, он же Буффало Билл, Тед Левин, который убивает молодых женщин, перед этим удерживая их в колодце в своем собственном доме. Персонажа Буффало Билла Харрис в своем романе создал на основе нескольких реальных убийц. Среди них незабываемый Эдвард Гин, использовавший кожу своих жертв в оформлении предметов обихода и послуживший также вдохновлением для техасской резни бензопилой и психо. Джерри Брудос, переодевавшийся в одежду убитых им женщин. Тед Банди, который признался в убийстве более 30 женщин и помог полиции раскрыть дело другого серийного убийцы. Банди, как и Буффало Билл, делал вид, что покалечен, он носил гипс на руке, чтобы заручиться помощью своих будущих жертв и напасть. Частота и социальное воздействие такого рода эпизодов, широко освещавшихся в американской прессе, привели к созданию в 1985 году программы по выявлению насильственных преступников «WICAP». Основанная в здании ФБР в Куантико, штат Вирджиния, она была призвана выявлять убийц-рецидивистов с помощью технологий, психологии и скрупулезных интервью с убийцами. Исследования, проводившиеся в Куантико, были направлены на определение моделей поведения так называемых социопатов, социально дезадаптированных людей, которые часто способны убивать, следуя определенным ритуалам и не проявляя ни малейшего сочувствия к боли других. Писатель Томас Харрис исходил из предпосылки, что природу социопата никто не сможет раскрыть лучше другого социопата, и задумал Ганнибала Лектора как изысканного Ганнибала и консультанта детективов в 1981 году, когда опубликовал «Красного дракона». Роман был экранизирован 4 года спустя под названием «Охотник на людей» – «Манхантер», режиссером которого стал Майкл Манн. Сегодня этот фильм считается приквелом к «Молчанию ягнят», поскольку главный полицейский пользуется советами Лектора, хотя и менее утонченного, чем тот, которого сыграл Хопкинс, чтобы поймать другого серийного убийцу, который нападает в ночи полнолуния. Запуску фильма «Молчание ягнят», сценарий которого написал сам Джонатан Демме, предшествовал долгий и утомительный путь выбора главных героев. Первым кандидатом на роль Ганнибала был Шон Коннери, но он от предложения отказался, поскольку счел персонажа слишком отвратительным. Аналогичный ответ дал Джин Хэкман, который, несмотря на то, что приобрел права на роман, отказался от роли, потому что нашел ее слишком гнусной. Англичанину Энтони Хопкинсу тоже нелегко далась роль лектора, хотя он стремился укрепить свою карьеру в Голливуде и уже получил признание благодаря роли добродушного доктора Трэвиса в фильме Дэвида Линча «Человек-слон». Он не видел себя в роли терапевта с таким извращенным прошлым. Демме убедил его с помощью несколько принужденного аргумента, будто Ганнибал Лектор на самом деле хороший человек, запертый в невменяемом мозгу. Джоди Фостер пришлось побороться за роль Кларисы Старлинг. Первоначально режиссер предложил ее Мишель Пфайфер, но она тоже отказалась от участия в жестоком сюжете, который не соответствовал ее профилю. В конце концов, Демме соблазнила решительность и походка Джоди Фостер, которая, несмотря на свою молодость, ей не исполнилось и 30, уже оставила яркий след после своего появления в «Таксисте» и получила «Оскар» в 1988 году за лучшую женскую роль в фильме «Обвиняемая». Смелый, классический и мрачный сценарий Демме оказался сложной задачей для съемок фильма, продюсером которого выступила компания Orion Pictures, но его открыто поддержала служба поведенческих наук ФБР. Оно сыграло важную роль в подготовке актеров и съемочной группы, которых обучали обращению с оружием и составлению портрета преступника. Хуже всего пришлось Скотту Гленну, шеф Кроуфорд в фильме, которому пришлось прослушивать аудиозаписи с признаниями серийных убийц, и он был серьезно травмирован этим опытом. Благодаря сотрудничеству с Куантика, возможно, вызванному необходимостью осовременить научный имидж ФБР, которое слишком много десятилетий провело в тени Эдварда Гувера, также стало возможным снять первые сцены в их штаб-квартире, что само по себе было весьма необычным. В лесу на территории штаб-квартиры сняты первые кадры, где мы видим, как Старлинг бегает и тренируется на фоне тумана. Затем Кроуфорд вызывает ее навстречу, которая положит начало их сложным отношениям с Ганнибалом Лектором. Кроуфорду нужно узнать, сможет ли девушка выведать у Лектора какие-либо сведения о психологическом портрете Буффало Билла. Но он заранее предупреждает ее об опасности того, что допрашиваемый постарается взять контроль над ситуацией и ее сознанием. С первой встречи, точнее было бы назвать ее дуэлью, между двумя главными героями мы наблюдаем за тем, как складываются отношения между молодой курсанткой, настойчивой, смелой и готовой идти до конца, чтобы остановить серийного убийцу, и опытным психиатром, способным наслаждаться рисунком флорентийского дуома, или произведением Баха в то время, как он играет с Кларисой и просит ее эмоционального обнажения, иногда в обмен на ложные улики. Ключевые моменты молчания ягнят заключаются в этих актерских задачах, в необыкновенном диалоге с его репликами и контррепликами, в смеси напряжения и притяжения главных героев и во взглядах, которыми Демме умел искусно управлять. С самого начала мы видим крупные планы Энтони Хопкинса, на которых он анализирует нас открыто и не моргая. Прием, который актер почерпнул от друга, хотя, похоже, его также вдохновляли глаза змей. Тем временем Джоди Фостер, хотя она и находится за решеткой, ограждающей ее от собеседника, кажется запертой в тюрьме сознания, куда он умело попытается ее поместить и из которой ей придется раз за разом выбираться. Против уверенности и голоса Хопкинса, который он сам ассоциировал с металлическим тоном компьютера HAL 2000, холодной одаренной машины из фильма Кубрика 2001 год «Космическая Одиссея», главное оружие Кларисы Старлинг – готовность раскрыть некоторые из ее секретов, как будто мы становимся свидетелями новой борьбы между светом и тьмой. Сюжет развивается вокруг поисков новых улик по делу Буффало Билла, его преступлений и уверенности в том, что он ищет новую кожу для своего особого ателье. Вскрытие обнаруживает ключевой элемент в идентификации его почерка – личинку бабочки, которую он оставляет во рту своих жертв. Это Ахеронтия стикс – мертвая голова, азиатская ночная бабочка с напоминающим череп рисунком на спине. Значение Ахеронтия было не только символическим, ведь она послужила образом для знаменитого рекламного плаката к фильму, в котором почти незаметную роль сыграл Сальвадор Дали. Появление на экране Джейма Гамба, Буффало Билла, который похищает свою новую жертву и танцует в своей мастерской, окруженной манекенами и фрагментами кожи, приведет к новой встрече Кларисы и Ганнибала. На этот раз Ганнибал одет в белое, по предложению самого Хопкинса, который вспомнил свой детский страх перед стоматологом. Лектор настаивает на своем правиле «Qui pro quo» и умудряется вырвать у девушки травматичное детское воспоминание – крики ягнят, которых собирались зарезать на семейной ферме в Монтане, и ее беспомощность от невозможности остановить заклание. Молчание ягнят проистекает из глубокого желания Кларисы избавить их от верной смерти. Пока девушка не остановит Буффало Билла, она будет продолжать слышать их крики. После того, как Клариса и Ганнибал Лектор заключают соглашение, в котором последний соглашается изучить дело убийцы в обмен на перевод в другую тюрьму, фильм дарит нам две онтологичные сцены – искусный и кровавый побег каннибала и момент, когда напуганная Клариса вынуждена противостоять Буффало Биллу в темноте, после того, как он пристально следит за ней с помощью инфракрасных очков. В отличие от романа Томаса Харриса, который предлагает счастливое разрешение кошмара Кларисы, позволив ей сладко уснуть в окружении молчащих ягнят, фильм «Демме» не дает этого ощущения удовлетворения – и предлагает две несколько более жестокие альтернативы, в каждой из которых Ганнибал Лектор находится на свободе, точит свои столовые приборы и спрашивает Кларису, перестали ли ягнята наконец-то кричать. Выход «Молчания ягнят» был запланирован на осень 1990 года, но был отложен до января 1991 года компанией Orion Pictures, которая хотела в первую очередь сосредоточиться на продвижении фильма Кевина Костнера «Танцующий с волками». Победа последнего в 1990 году была впечатляющей, но в 1991 году фильм «Демме» завоевал 5 самых желанных статуэток. Сценарий, главные роли актрисы и актера, фильм и режиссер. Ягнята в очередной раз победили волков. Молчание ягнят. Со стороны ФБР важную роль сыграл Джон Эдвард Дуглас, один из пионеров отдела поведенческих наук. Дуглас обучал актера Скотта Глена для роли босса Кларисы. Кроме того, его исследовательская работа сыграла важную роль в замечательном телесериале «Охотник за разумом» «Майндхантер», вышедшем на экраны в 2017 году и повествующем о встречах двух агентов ФБР с различными заключенными серийными убийцами, которые могут дать им подсказки и ключи к поведению других социопатов. Помимо сцен, снятых в «Куантика», где, по мнению некоторых членов съемочной группы, было слишком холодно, основным местом съемок стал Питтсбург, штат Пенсильвания, выбранный за разнообразие и богатство архитектурных объектов. В Лейтоне, расположенном в том же штате, находился дом Буффало Билла. Взаимное уважение Джоди Фостер и Энтони Хопкинса породило любопытный анекдот. Во время съемок они почти не разговаривали друг с другом, но в конце актриса подошла к Хопкинсу и со слезами призналась, что боялась его. На что английский актер ответил: «А я боялся тебя». Монтаж на плакате – бабочка, расположенная на месте рта главной героини. Это композиция, созданная Дали и Филиппом Халсманом в 1951 году и состоящая из нескольких обнаженных женщин, имитирующих череп. Фотограф этой жуткой человеческой скульптуры «Involuptas Mors» – «Сладострастная смерть» также известен своими «Jump Pictures» – неформальными портретами, на которых знаменитости прыгают в воздух. Тед Левин, который очень настаивал на исполнении странного танца в окружении своих манекенов, искал вдохновение для своей роли в том, что пил много кофе, а также в обстановке транссексуальных баров и в беседах с клиентами этих заведений. Вопреки всем устоявшимся правилам премии «Оскар», Энтони Хопкинс получил статуэтку за лучшую мужскую роль, несмотря на то, что в фильме он появился всего на 25 минут. Учитывая, что фильм длится более 2 часов, его участие было бы эквивалентно роли второго плана, но Хопкинс поглощает внимание зрителя. В победившем варианте концовки Ганнибал Лектор беседует с Кларисой, после чего мы видим, как он прогуливается по Багамам, направляясь по следу доктора Чилтона, которого он уже выбрал в качестве своей следующей жертвы. Демме отказался от альтернативной концовки, в которой звонок лектора раздается из дома закованного в наручники Чилтона. Очищая перед ним апельсин, он невинно спрашивает: «Ну что, начнем?»